Космодром располагался на длинном выступе острова, языком вдававшимся в прерию. В это время там не было других кораблей, кроме их приземистого челнока. Белл смотрел на него, как на старого друга. Поскорее бы вернулась вторая половина отряда на звездолете. Интересно, привезут ли они мне какие-нибудь подарки, подумала Белл. И ничего не ответила, когда мама спросила ее, почему она улыбается. Didn't you feel the spirit?